Глава 19. Лафайет-сквер. Мы на месте. Держа в руке стакан, Джо Одом стоял на крыше своего нового жилища и смотрел вниз на скопище платформ с красочными панно и марширующие по Лафайет-сквер оркестры. Крыша была идеальным местом для желающего посмотреть парад в честь Дня Святого Патрика. Отсюда Джо были видны искрящиеся зеленоватыми пузырями струи фонтана в середине площади, толпы людей в зеленых шляпах и с бумажными стаканчиками зеленого пива в руках. День Святого Патрика в Саванне — это то же самое, что «Марди Гра» в Новом Орлеане. Примечание. «Марди Гра» — «Сытый вторник», французский. Конец примечания. Этот день объявлялся официальным праздником, его отмечал весь город. Сегодня в строю должны были пройти около 200 марширующих колонн, да еще к этому надо прибавить 40 оркестров и 30 платформ. Толпа взорвалась веселыми криками, когда мимо нее прогорцевали на 8 лохматых клайдсдейлских жеребцах 8 молодцов команды Анхойзера-Буша. Как и большинство парадов в честь Дня Святого Патрика, Саванский был явлением экуменическим. Черные, шотландцы и немцы маршировали бок о бок с ирландцами, и над всем празднеством витал четко различимый дух южного патриотизма. Был момент, когда дух этот приобрел горький оттенок. На площади появилась колонна солдат, одетых в серые мундиры армии Конфедерации. За ними тащилась повозка с высокими деревянными бортами. С земли она казалась пустой, но с крыши было видно, что в ней лежит труп, одетого в синий мундир солдата-юниониста. Это зрелище леденило кровь, жуткое ощущение усиливалось от скрытности действия. «Бедный чертов Янки», — произнес Джо. «Смотрите-ка на него, окровавленный и мертвый». «Мне кажется, — заметил я, — что гражданская война кончилась довольно давно. Не пора ли ее забыть?» «Нет, если вы южанин», — заявил Джо. «Знаете, этот мертвый Янки — не напоминание о гражданской войне. Это символ того, что может случиться с любым Янки, даже современным, который придет сюда и начнет будоражить народ». Джо посмотрел на меня и отсалютовал бокалом. «Этот Янки может оказаться милым парнем из Нью-Йорка, решившим написать о нас книгу и напихавшим туда черного трансвестита, убийц, бутылку с ядом и... О чем это мы с вами говорили минут назад? Ах да, о Вуду! Вуду! Колдовство на могиле! Прелестно, черт возьми!» «Я отнюдь не собираюсь выпячивать этого, Джо», — заверил я. «Я этого и не говорю». «Значит, вы не очень меня порицаете?» «Нет». «Кстати говоря, когда я думаю об этом, мне кажется, что все в порядке. При всех этих чудовищах, которыми вы населите вашу книгу, кто-то должен играть в ней хорошего парня. Так вот, мне думается, что этим парнем буду именно я». Новое жилье Джо Одома было самым грандиозным из всех четырех, которые он сменил за короткое время нашего знакомства. На этот раз Джо поселился в каменном здании, этаком «Шато» в стиле Второй империи, выстроенном мэром Саванны в 1873 году. Этот дом был единственным в своем роде и резко выделялся на фоне других строений. Крышу окружала изящная балюстрада. Официальное наименование дома было «Гамильтон Тернер Хаус», и он был настолько хорош, что попал в краткий путеводитель по американской архитектуре. Высокие двойные окна открывались на маленькие ажурные балкончики, весь дом окружал кованный железный забор. «Гамильтон Тернер Хаус» выглядел настолько внушительным и одновременно красивым, что редкий прохожий не останавливался просто для того, чтобы полюбоваться на него. Джонни мог упустить такую плывущую в руки возможность и через несколько дней после вселения повесил в воротах табличку «Частное жилье. Туры с 10:00 до 18:00». Всезнающие саванцы были изумлены такой наглостью, поскольку прекрасно знали, что «Гамильтон Тернер Хаус» стоило смотреть только снаружи. Внутри дома, разделенного на множество квартир, интерьер давно был перекроен и переделан. Правда, Джо достался этаж, где располагалась гостиная, которая осталась нетронутой в ходе реконструкции. Именно туда и начал Джо пускать экскурсантов. Из зала открывался красивый вид на площадь, но анфилада комнат была принесена в жертву современным удобством и превращена в ванные, спальни, чуланы и кухню. Стены были передвинуты, а сводчатые проходы заделаны. Тем не менее, благодаря одним своим огромным размерам, гостиная и весь занимаемый ею этаж до сих пор сохранили ауру Пиано Нобеле. Примечание. Парадные помещения частного жилого дома. Итальянский. Конец примечания. Зал был украшен люстрами, каминными досками и большими зеркалами в простенках, хотя ни одна из этих вещей не находилась в доме изначально. К тому же Джо ухитрился расставить в гостиной часть своей собственной мебели, предметы обстановки, одолженные у друзей, и кое-что, взятое на прокат в антикварных магазинах. Если говорить серьезно, то Джо создал нечто совершенно новое для Саванны. Единственный частный дом в течение всего дня функционировал как туристский аттракцион. Для публики были открыты еще 7 подобных домов, но все они были музеями, управлялись квалифицированным музейным персоналом и не являлись коммерческими предприятиями. Джо со своей гостиной вступил в открытую конкуренцию с музеями и получил таки свою долю туристов. В течение дня в дом заходило до 50 человек пешеходов и останавливалось полдюжины туристических автобусов. Посетители из одного автобуса оставались в доме на ланч, а по вечерам Джо устраивал для туристов обед при свечах. Для того, чтобы управляться с таким потоком, Джо нанял пышущую весельем неукротимую чернокожую женщину по имени Глория и назначил ее домоправительницей. Она стояла на второй площадке лестницы в накрахмаленном черно-белом платье с мелкими жесткими кудряшками, падавшими ей на лоб, и приглашала зашедших гостей пройти по дому. Зная, что половина вырученных от экскурсии денег пойдет к ней в карман, Глория не ленилась и зазывала буквально всех, кто проходил мимо дома. В дни затишья она снижала цену с $3 до 1, пусть лучше будет доллар, чем ничего за простое сиденье. Глория угощала посетителей лимонадом, вела их по этажу гостиной и рассказывала историю дома, не забывая при этом делать восторженно изумленное лицо. Она сообщала, что это первый дом в Саванне, куда было проведено электричество, что неудивительно, ибо мэр был одновременно президентом электрической компании, что дом в конце XIX века являлся центром общественной и культурной жизни Саванны. «В этом доме и сейчас многое происходит», — говорила Глория. Если мистер Джо случался дома, то он играл гостям что-нибудь популярное, а Глория пела строфу из «Штормовой погоды» и исполняла танец, весьма напоминающий верчение хула-хупа. От такой эксплуатации дома Джо получал около $500 в неделю, большей частью наличными, что вполне его устраивало, поскольку ни один банк не давал ему чековой книжки. Даже счет милой Джорджии был теперь зарегистрирован на имя Мэнди, и ее подпись красовалась на чеках, которыми расплачивались с персоналом и рабочими. За прошедшее время брак Джо и Мэнди не стал ни на йоту ближе. Более того, Джо стал все чаще и совершенно открыто обращать внимание на других женщин. Несколько раз Глория, ведя гостей по дому, обнаруживала, что дверь комнаты Джо закрыта. Экономка не лезла за словом в карман и говорила простодушным экскурсантам: «За этой дверью расположена спальня хозяина, но сегодня издатели журнала «Южные акценты» фотографируют ее интерьер для публикации в ближайшем номере, и мы не можем их беспокоить. Мне очень жаль, но посмотреть сегодня это помещение мы не сможем». Такое объяснение иногда вызывало недоумение, поскольку из-за двери доносились смех и неприличное хихиканье. Мэнди знала о легкомыслии Джо. «Клянусь, этот Джо Одом сделает из меня феминистку», — говорила она. «Если бы кто-то 2 года назад сказал мне такое, я бы умерла от возмущения». Мэнди не умерла, а, напротив, явила образец настойчивости и упорства. Она прибрала к рукам чековую книжку милой Джорджии и сама села за кассовый аппарат, перекрыв Джо доступ к легким деньгам. Поэтому для Джо поток денег от туристического бизнеса приобрел жизненно важное значение. Существовало только одно «но» — его бизнес считался нелегальным. Гамильтон Тернер Хаус был предназначен для жилья. В городе запрещались туристические экскурсии в частные дома. Лафайет-сквер представлял собой тихий консервативный уголок саванны. Площадь окружали внушительные солидные кварталы и отдельно стоящие каменные строения. Городской дом, где прошли детские годы писательницы Фланнери О'Коннор, стоял рядом с домом Джо на Чарлтон-стрит. Прямо напротив, во всем великолепии классической итальянской виллы с портиком в стиле греческого возрождения, высился Эндрю Лоу Хаус. В этом доме в 1912 году Джульетта Гордон Лоу основала американское гёрл-скаутское движение. Ныне в здании располагалась штаб-квартира общества пожилых дам. Но самым нестерпимым для Джо соседом являлся тот самый дом, памятник финансовых упражнений Нью-Джо, который стоял на противоположном конце площади. В стенах дома жили те, кто, по милости Джо, умолчавшего о своем долге, взятом под строительство, едва не лишились купленного жилья и были вынуждены потом вселяться по решению суда. Шум и выхлопные газы автобусов весьма раздражали обитателей Лафайет-сквер, однако до полного помешательства их довели новобрачные. Для этой своей аферы Джо буквально оккупировал площадь, сделав ее продолжением собственного палисадника. На портике своего подъезда он поместил ансамбль «Диксиленд», а на самой площади расставил торговые палатки, немало не заботясь о том, что для этого нужно иметь специальное разрешение. Площадь сотрясалась от разухабистой музыки и веселого гомона свадебных кортежей. «Все любят свадьбы», — говорил Джо. К великому его прискорбию он переоценил терпение своих соседей. После трех дней такого столпотворения соседи сформировали комитет и послали соглядатая в Гамильтон-Тернер-хаус для выяснения фактического положения вещей. В шпионки выбрали немодно одетую женщину средних лет, жившую в южной части города. Притворившись пешим самодеятельным туристом, она проникла в дом в 3 часа пополудни для 20-минутного тура. Вышла она оттуда 2 часа спустя с новой прической и макияжем а-ля Клеопатра. Вернувшись в комитет, она доложила, что Джо Одом — милашка и сердцеед, что Глория — потрясающая умница, и что у нее нет времени болтать, потому что надо бежать домой и быстрее переодеться, чтобы не опоздать в милую Джорджию. В полном отчаянии комитет снарядил к Одому еще одного шпиона, точнее, еще одну шпионку. Это снова была дама средних лет, но на сей раз комитет выбрал сотрудницу одного из музеев. Дама прибыла в комитет с рапортом, в котором утверждала, что в Гамильтон-Тернер-хаузе происходит не только самовольное проведение экскурсий. Джо Одом совершенно очарователен и не способен понять разницу между личной и деловой жизнью. Множество его друзей свободно заходят в дом и, смешиваясь с толпой туристов, создают совершенный хаос, абсолютно фамильярно общаясь с посторонними людьми. Они болтают, разговаривают по телефону, опустошают холодильник. В столовой 4 человека играли в покер. И я могу поклясться, что одного из них я видела по телевизору в вечерних новостях. Он очень толстый, поэтому я его запомнила. Так вот, этот тип был задержан то ли за растрату, то ли за торговлю наркотиками. На софе, свернувшись калачиком, спала какая-то женщина. Она, как выразился сам Одом, отдыхала после марафонского загула. В кухне я натолкнулась на весьма разговорчивого молодого человека, который как раз в этот момент делал перманент какой-то пожилой даме. Он предложил мне подождать, решив, что я тоже хочу привести в порядок прическу. Если прибавите к этому постоянное хождение взад и вперед квартиросъемщиков, которые вынуждены проходить через прихожую Джо, чтобы попасть на лестницу, то можно сразу понять, насколько безалаберная атмосфера царит там. «Туристические экскурсии мистера Одома — это сплошная любительщина», — продолжала рассказывать шпионка. $3 — непомерная плата за мимолетный взгляд на апартаменты, не представляющие никакой исторической ценности. Большинство экспонатов — подделки, такие как, например, табакерка генерала Оглторпа. Иногда тур превращается в обыкновенную пародию. Например, показывая гостям 2 портрета, писанные маслом, Джо говорит, что это его предки по образу жизни. Он, сохраняя полную серьезность, рассказывает, что купил эти портреты на блошином рынке, только потому, что ему показалось, будто их прототипы пожелали вернуться домой. Вы можете представить себе такое? Мебель представляет собой бестолковое смешение стилей. Некоторые предметы – копии и подделки, некоторые находятся в совершенно непотребном состоянии. Например, одно двойное кресло стоит на перевернутом ведре, потому что у этого кресла сломана ножка. Зная о плачевном финансовом положении мистера Одома, я нисколько не удивилась, что он прозрачно намекает всем, будто обстановка дома продается. Это относится к коврам, картинам, мебели и старинным безделушкам. Он спел несколько песенок, надо сказать, что спел неплохо, но тут же начал рекламировать свою милую Джорджию. Мне стало ясно, что все предприятие задумано для привлечения посетителей в это ночное заведение мистера Одома. В противоположность этому, плата, которую взимают за посещение музея, отличается умеренностью и идет на восстановление исторических памятников Саванны. Мистер Одом своими турами опошляет благородное дело и обесценивает само понятие экскурсии. Вскоре после этого визита департамент инспекции специальным письмом уведомил Джо, что его туристический бизнес нарушает жилищное законодательство и должен быть немедленно прекращен. Джо игнорировал это распоряжение. «Лучший ответ — никакого ответа», — заявил он. «После таких писем можно жить спокойно 2 или 3 месяца, а иногда передышка, если очень повезет, может затянуться и на полгода». Правда, Джо через своих друзей в комиссии по планированию городского хозяйства пытался пробить поправку, разрешающую туристический бизнес в частных домах. Однако ассоциация Центрального района пронюхала об этом и на корню зарубила поправку. Через несколько недель, как раз перед Днем Святого Патрика, департамент инспекции снова предписал Джо прекратить проведение экскурсий в Гамильтон-Тернер-хаузе, грозя в противном случае судебным преследованием. В Savannah Morning News была опубликована статья о проделках Джо. Стало похоже на то, что передышка, предоставленная Джо Одому, закончилась. Повозка с мертвым солдатом свернула на Аберкон-стрит. «Не знаю, Джо, — сказал я, — но мне не покидает чувство, что вы окажетесь в этой повозке раньше меня. Только не надо так сильно переживать из-за вашего друга Джо, — отозвался он. «Так вы собираетесь подчиниться решению суда?» «Я? Самый гостеприимный человек Саванны? Чтобы я закрыл свои двери? Не в моем характере такая замкнутость. Это против моей натуры. Кроме того, гостеприимство приносит мне немалый доход. Я был бы просто сумасшедшим, вздумая я сейчас вдруг и без предупреждения начать отворачиваться от своих друзей». Джо окинул взглядом площадь и стоящие на ней дома с таким видом, словно это были укрепления противника. «У меня есть план», — объявил он. «Что же это за план?» «Думаю, мне помогут некоторые из ваших друзей. Например, эта достойная дама, как бишь ее, Минерва. Думаю, нам стоит поехать к ней ближе к полуночи немного поболтать. Посмотрим. Может, она нашлет порчу на тех людей, которые ставят мне палки в колеса. А может, нам стоит уговорить вашего приятеля Дриггерса отравить их? Или вот что. Пусть ваш друг Уильямс застрелит их. С целью самозащиты, разумеется». «Это безвкусно», — заметил я. «Вам не нравится, да? Ну что ж, тогда у меня есть еще одна идея. Нет, правда, на этот раз я серьезно. Пойдемте вниз. Я покажу вам, что я задумал». Джо спускался вниз, пожимая руки и выкрикивая приветствие. Празднества по поводу Дня Святого Патрика были в самом разгаре, а люди веселились и наблюдали парад. Друзья Джо кричали ему что-то ободряющее, выражая свою полную поддержку. «Держись, Джо! Не давай им прикрыть твою лавочку! Черт с ними, Джо! Они не правы!» Джо отвечал на это. «Не волнуйтесь, мы останемся открытыми!» «Мы останемся открытыми!» В гостиной скопилась такая толпа, что мы с Джо едва протиснулись сквозь нее. Впервые в жизни Джо занимал дом, расположенный на пути следования парадных колонн. В результате вечер по случаю Дня Святого Патрика оказался более оживленным и многолюдным, чем обычно. Лавируя в самой гуще толпы, Глория вела очередную экскурсию, возможно, в последний раз показывая туристам достопримечательности дома. Вокруг Глории сгрудились три пожилые супружеские пары, которым, чтобы слышать, что она говорит, приходилось прикладывать сложенные лодочкой ладони к ушам. «В старые времена, — говорила Глория, — дамы сидели у камина, укрывшись за этим экраном. Видите ли, в те дни косметику готовили на основе воска, и если жар становился слишком сильным, воск начинал растекаться по их хорошеньким лицам. Джо привел меня в маленькую, тесно заставленную комнату и извлек из ящика стола пачку бумаг. «Вот мой план», — сказал он. «Для того, чтобы составить эти документы, мне пришлось снова приняться за дело и надеть свою адвокатскую шляпу. Завтра я пойду в суд и швырну им в рожу эту юридическую галиматью». Он протянул мне бумаги. Это были учредительные документы фонда Гамильтон-Тернерского музея. Каковой, то есть фонд, описывался в приложенных документах как некоммерческая корпорация, целью которой является реставрация интерьера Гамильтон-Тернерхауза на поступление от частной туристической деятельности, не направленной на получение прибыли в вышеозначенном доме. Джозеф А. Одем, президент корпорации. «Все очень примитивно и просто», — пояснил он. «После того, как мы посчитаем заработную плату и издержки, можно будет определить, пойдут ли поступления. Но, по крайней мере, тогда никто не сможет обвинять меня в том, что я нарушаю зональный кодекс. С завтрашнего утра Гамильтон-Тернер-хаус перестанет быть частным домом, превратившись в музей. Так что, если они захотят закрыть меня, им придется закрыть все музеи города». «Вы думаете, это сработает?» — усомнился я. «Будет работать до тех пор, пока они не придумают, как обойти эту рогатку. Но к тому времени, когда они придумают, как это сделать, меня данная проблема перестанет волновать, потому что к тому времени я прославлюсь и обогащусь, как герой вашей книги». В этот момент, очень кстати, как мне кажется, раздалось пение труб и грохот барабанов. На площадь вступил очередной оркестр.